На 2 часа был назначен банкет по случаю открытия, а я не успел еще переодеться в вечернюю пижаму. Итак, я поехал к себе, а потом, задыхаясь от спешки, спустился на 46-й этаж в пурпурный зал. В фойе меня встретили 2 прелестные девушки в одних шароварах. Их бюсты были расписаны незабудками и подснежниками. И вручили сверкающий глянцем проспект. Не взглянув на него, я вошел в пустой еще зал. При виде накрытых столов у меня перехватило дыхание. Не потому, что они ломились от явств. Нет. Шокировали формы всех закусок без исключения. Даже салаты имели вид гениталиев. Обман зрения полностью исключался, ибо невидимые миру динамики грянули популярный в определенных кругах шлягер. Лишь кретины и каналии ненавидят гениталии. Нынче всюду стало модно славить орган детородный. Появились первые гости. Густобородые и пышноусые. Впрочем, люди все молодые, в пижамах и бизонных. А когда 6 официантов внесли торт, то при виде этого непристойнейшего в мире творения кулинаров мне стало окончательно ясно. Я ошибся этажом и попал на банкет освобожденной литературы. Сославшись на то, что потерялась моя секретарша, я поспешил улизнуть и спустился на этаж ниже, чтобы перевести дух в подобающем месте. Пурпурный зал, а не розовый, куда меня занесло, был уже полон. Разочарование, вызванное непритязательной обстановкой приема, я насколько мог скрыл. Горячих блюд не было. К тому же из огромного зала убрали все кресла и стулья, дабы гости питались стоя. Пришлось проявить необходимую в таких случаях ловкость, чтобы пробраться к тарелкам с наиболее существенным содержимым. Сеньор Кильоне, представитель костариканской секции футурологического общества, очаровательно улыбаясь, разъяснил неуместность кулинарных излишеств. Ведь темой дискуссии будет, в частности, грозящая миру голодная катастрофа. Нашлись, разумеется, скептики, утверждавшие, что обществу просто урезали дотации. Отсюда и бережливость устроителей. Журналисты по роду занятий, вынужденные поститься, шныряли по залу в поисках интервью со светилами зарубежной прогностики. Вместо посла США прибыл всего лишь 3-й секретарь посольства с мощной охраной. Один во всем зале в смокинге. Бронированный жилет трудно укрыть под пижамой. Гостей из города, как я слышал, подвергали досмотру, и в холле будто бы уже высились горы изъятого оружия. Первое заседание было назначено на 5 вечера. Оставалось достаточно времени, чтобы отдохнуть, и я снова отправился на 100-й этаж. После пересоленных салатов хотелось пить, но баром моего этажа прочно владели динамитчики-бунтари со своими девицами. Я же был сыт по горло беседой с бородатым попистом или антипопистом. Пришлось ограничиться водой из-под крана. Не успел я допить стакан, как в ванной и обеих комнатах погас свет, а телефон, какой бы номер я ни набирал, упорно связывал меня с автоматом, рассказывающим сказку о Золушке. Спуститься на лифте не удалось, он тоже вышел из строя. Из бара доносилось хоровое пение молодых бунтарей, те уже стреляли в такт музыке, хотелось бы думать, что мимо. Подобные вещи случаются и в первоклассных отелях, хотя утешительного тут мало. Но что удивило меня больше всего, так это моя собственная реакция. Настроение, довольно скверное после беседы с папским стрелком, улучшалось с каждой секундой. Пробираясь на ощупь и опрокидывая при этом стулья, я только кротко улыбался в темноту, и даже колено, разбитое в кровь о чемоданы, ничуть не уменьшило моей благосклонности ко всему на свете. Нащупав на ночном столике остатки 2-го завтрака, который я заказал в номер, я вырвал из программы Конгресса листок, свернул его, воткнул в кружок масло и зажег. Получилось коптящее, но все-таки плошка. При ее мерцающем свете я уселся в кресло. У меня оставалось 2 с лишним часа свободного времени, включая часовую прогулку по лестнице, ведь лифт не работал. Мое душевное состояние претерпевало странные метаморфозы, и я следил за ними с живым интересом. Мне было на редкость весело, просто чудесно. Я сходу мог бы привести массу доводов в защиту всего, что со мной случилось. Мне было ясно как 2x2, что номер Хилтона, погруженный в кромешную тьму, в чаду и копоти от масляной плошки, отрезанной от остального мира, с телефоном, рассказывающим сказки, одно из приятнейших мест на свете. К тому же, мне страшно хотелось погладить кого-нибудь по голове, на худой конец пожать кому-нибудь руку, и чтобы при этом мы проникновенно заглянули друг другу в глаза.